14. Не хуже бейсболиста. Рузвельт и Кинг приближались. Младший грабитель опустил руку с ножом. «Джеймс!» — повторил Рузвельт, сверкая крупнозубой улыбкой и золотым пенсне. Его голубые глаза сияли, словно в радостном предвкушении. «Какая счастливая встреча! Мы с Кингом как раз надеялись вас отыскать. Мы идем на обед к Хэю». Серые глаза Кларенса Кинга смотрели куда холоднее. У Рузвельта трости не было, у Кинга была. Изысканная, с набалдашником из природного камня, изогнутого, как птичий клюв. Джеймс видел ее у геолога, когда тот приходил к Хэям. Двое рослых бандитов переглянулись. Бородатый кивнул. Джеймс предполагал, что они договорились ограбить и избить, возможно, убить, всех трех фраеров, встреченных на границе ночного города. Джеймс не знал, были ли они на сборище Мориарти. Впрочем, это не имело значения. Он пытался издали предупредить друзей жестами, чтобы те не приближались, но теперь было поздно. Все шестеро стояли довольно плотным кольцом у входа в неосвещенный проулок. «Добрый вечер, господа!» — сказал молодой Рузвельт бандитам, все так же скаля в улыбке белые зубы. «Спасибо, что проводили нашего друга. Дальше он пойдет с нами». Двое старших шагнули в бок, отрезая Кингу и Рузвельту путь к отступлению. Тощий юнец придвинулся к Генри Джеймсу и вновь поднял руку с ножом. Главарь грязными пальцами ощупал жилет на мощной груди Рузвельта и с ухмылкой спросил. «Там на этой цепочке золотые часики. Верно, четырёхглазый?» «Разумеется», — спокойно ответил молодой Рузвельт. «А в кармане бумажник, да?» Теодор еще шире расплылся в улыбке. «Да, там он и останется. А вы трое идите своей дорогой, и чтоб мы вас больше не видели». Рослые бандиты разразились смехом, мальчишка омерзительно захихикал. Главарь шагнул вперед. Второй бандит вытащил короткий нож, почти такой же, как у младшего сообщника, который вновь приставил остриё к животу Джеймса. «Не смей ко мне прикасаться», — сказал Рузвельт бородатому. Тот был дюймов на 6 его выше и фунтов на 20 тяжелее. «А чё будет, когда я тебя трону, четырёхглазый?» Бородач протянул грязную лапу к золотой цепочке на широкой груди Рузвельта. Тот ответил на довольно беглом немецком, который Джеймс понимал. «Я двину тебя ногой по яйцам, заставлю твои зубы есть мое колено, а потом бодну тебя головой и вышибу твои жалкие мозги». Джеймс отметил, что молодой Теодор не знал, как по-немецки «боднуть», и придумал слово «копфбютен». И еще он использовал форму «ду». Так взрослый обращается к ребенку или животному. Со вполне понятным намерением он перевел «есть» как «фрессен» — «жрать». Собаки и другие животные — «фрессен», люди — «эссен». Теодор аккуратно снял пенсне за шнурок и убрал во внутренний карман. Он по-прежнему улыбался, но теперь его губы были плотно сжаты. Высокий главарь рассмеялся. «У нас тут двое голландских недомерков, ребята. Давайте отделаем их как следует». Старшие бандиты двинулись вперед. Рузвельт и Кинг быстро попятились, словно с намерением уйти. Бородач прибавил шаг, чтобы не дать Теодору уйти. Рузвельт широко раскинул руки, отклонился массивным торсом назад и ударил высокого бородача между ног с размахом, какой Генри Джеймс видел только в регби. Начищенный носок маленького дорогого ботинка чуть не целиком ушел в пах бандита. Удар был так силен, что бородатый грабитель подлетел над мостовой. Он рухнул на колени и начал складываться пополам, так что шляпа слетела с головы. Обеими руками бородач держался за мошонку, а стон, рвущийся у него изо рта, не походил на звуки, которые может издавать человек. Когда его голова наклонилась, колено Рузвельта пошло вверх так же быстро, как перед тем ботинок. Хрустнули вышибаемые зубы, нос бандита с треском переломился. Главарь вскинул окровавленную голову. Его закрытые глаза находились теперь вровень с голубыми глазами Тедди Рузвельта. Тот ухватил противника за плечи, дернул к себе и широким рузвельтовским лбом двинул его прямо в разбитую физиономию. Звук был такой, словно бандита ударили поленом. Главарь рухнул на спину и остался лежать без движения. Второй бандит не стоял без дела. Он вытащил нож и поводил им из стороны в сторону, выставив длинные руки, словно хотел обхватить Кларенса Кинга, прежде чем заколоть. Кинг еще раньше закинул тяжелую трость на плечо. Сейчас он размахнулся ею, как бейсбольной битой. Генри Джеймс ребенком не играл в бейсбол, а вот его брат Уильям играл и часто рассказывал про матчи. А в последние две недели Джон Хей замучил Джеймса разговорами про бейсбол, и сейчас, глядя на Кинга, писатель мог предположить, что замах у того, как у отбивающего бостонских бабоедов в схватке за титул чемпионов, а не как у игрока вашингтонских сенаторов, которые из года в год занимают последнее место. «Бостонские бобоеды». Такое название носила в 1883-1906 годах одна из старейших команд в американском профессиональном бейсболе. Вашингтонские сенаторы – бейсбольная команда, созданная в 1891 году и распущенная 8 лет спустя из-за хронических проигрышей. Каменный клюв угодил наступающему бандиту прямо в лицо. Джеймс видел и слышал, как треснула скула и съехал на бок нос. Оба, и писатель, и молодой бандит, угрожавший ему ножом, разом отпрыгнули от гейзера, брызнувшей крови и зубов. Плечистый грабитель выронил нож и упал на четвереньки. Низкорослый Кларенс Кинг отрастил брюшко, но десятилетия занятий альпинизмом и геологией превратили его руки и ноги в мощные машины. Он с такой силой пнул бандита в зад, что тот проехался разбитой физиономией по щебню, волоча за собой руки ладонями вверх. Мальчишка, он был левшой, отскочил от Джеймса и замахнулся, собираясь ударить Кинга ножом. Перед Рождеством Генри Джеймс написал Уильяму, что набрал слишком большой вес и шествует по миру животом вперед, что изрядно его удручает. Еще он добавил в письме, что нанял учителя фехтования и берет по 3 двухчасовых урока в неделю. Занятия, писал Джеймс брату, нравятся ему чрезвычайно, однако не помогли сбросить и унции. Сейчас писатель поднял трость и опустил ее на запястье юного грабителя, словно вбивая молотком колышек для палатки. Удар оказался на удивление точным. Трость громко стукнула по тощей руке мальчишки, и тот выронил нож. Юный бандит заорал от боли, но был очень-очень проворен и успел, упав на колени, схватить нож, прежде чем Джеймс замахнулся во второй раз. Кинг шагнул вперед и наступил на лезвие начищенным до блеска, но тяжелым ботинком. Мальчишка дернул, и нож переломился между лезвием и рукоятью. «Дешевка», — сказал Рузвельт, который, расставив ноги, стоял над поверженным главарем. «На такие ножи у индейцев выменивали шкуры». Кинг переложил трость в левую руку, резким движением вытащил из кармана складной нож и раскрыл его со щелчком. Лезвие для складного ножа было огромное, не меньше 7 дюймов в длину и очень тонко заточенное на конце. Кинг приставил остриё к лицу юного грабителя в миллиметре под левым глазом и чуть надавил, так что выступила капелька крови. Незадачливый грабитель вскрикнул, и Джеймс почти ждал, что Кинг вырежет ему глаз, как уличный продавец жарким вечером вырезает шарик мороженого. «Вот тебе урок, малыш!» — прошипел Кинг. «Идешь на поножовщину? Бери нож, иначе останешься с гейдельбергским шрамом!» Студенты немецких университетов, особенно Гейдельберга, были отчаянными бритерами, так что невозможно было встретить Бурша без 1-2 шрамов на лице, которые так и назывались — гейдельбергские. Кинг чиркнул ножом по щеке юнца, фонтаном брызнула кровь. Мальчишка заорал, ухватился руками за лицо, свел окровавленные половинки щеки, между которыми видны были коренные зубы, и припустил в темноту. Джеймс ошалело таращился на двух лежащих громил. Стук мальчишеских башмаков затихал в проулке. Джеймс вздрогнул, когда кто-то взял его за локоть, но это был всего лишь Рузвельт. «Неплохой удар, мистер Джеймс!» «Очень неплохой», — подхватил Кинг, вытирая о землю каменный набалдашник трости. «У вас рука порвана в крови», — сказал молодой Теодор. «Мальчишка успел вас порезать?» «Нет», — ответил Джеймс, дивясь, как ровно звучит его голос. «Я упал, спрыгивая с конки. Порвал рукав о гравий». Кинг с Рузвельтом переглянулись, но промолчали. Они отошли от лежащих бандитов. Один все еще постановал и хныкал, другой был без сознания. Кинг перевернул очищенную трость и сказал. «Мы шли к Хэю на обед. Составите нам компанию, мистер Джеймс». «Да, мистер Кинг», — ответил писатель. Двумя кварталами дальше, где фонари стояли чаще, магазины были открыты, а у ровно вымощенной улицы появился настоящий тротуар. Они увидели кэп, достаточно вместительный для троих, и Рузвельт остановил его свистом, от которого вздрогнула извозчичья лошадь.